За прошедшую возле взрыва неделю в жизни уцелевшего произошли немалые изменения. Из частной клиники на Миуссах он в почти бессознательном состоянии был переброшен в калифорнийскую клинику Санта-Саманта, которая являлась своего рода центром восстановительной хирургии, протезирования и трансплантации. Через день ему там удалили размочаленную до колена правую ногу. В последующие дни хирурги при помощи своей ультрасовременной техники пытались восстановить почти оторванную кисть левой руки. Несколько капельниц и приборов окружали ложе «Ясно», как его любила называть вся корпорация. С этого ложа, стоящего в центре круглой салатного цвета комнаты, он мог видеть в круглом окне качающиеся под ветром верхушки кипарисов, океанский горизонт и небо, в котором на закате иногда появлялись инверсионные следы патрульных джетов. Иногда ему казалось, что он летит вместе с ними, то есть замыкает тройку лохматых орлов. В другой раз он отпускал тех двух, а сам начинал снижаться, покачивая слизистыми боками, боясь снова взорваться до мельчайших ошметок, которые уже никак не соберешь. «Почему меня всосал бесконечно плоский север?» — думал он. «Какого хрена дался мне этот процесс искривленного, как серп и молот роста?» К этим бормотаниям ясновельможного Ген и Ашка относились до слез отрицательно. Жену Кето, которая там всегда тихонечко сидела рядом с постелью, увещевали сбивать Гурама с потусторонних сальвадор-далиевских глюков, стараться говорить на бытовые темы. Говори с ним о протезе, Кетышка, о том, какие сейчас бывают чудо-протезы. Однажды позвонили и вдруг слышат. Кито заливается колокольчиком, а ей вторит барабанчиком хохоток мужа. «Ой, Ашка, вообрази, я ему говорю, какие сейчас бывают протезы, такие, что будет ходить, как обыкновенный муж, никто и не заметит под брюками его протез». А он мне отвечает: «А без брюк будет заметно?» Ашка тогда присоединяется к веселью. «А без брюк, Гурамчик, будет уже зависеть от другого органа». «Насчет левой кисти, — говорит Гурам, — врачи обещают даже больше оптимизма, чем насчет протеза. Говорят, что будет восстановлено на 35%. Представляешь, Ген, левая будет на 35%. Ген тогда по кодированной связи внедряет в друга оптимизм. Ты, главное, береги свой хук правый, ясновельможный, понял?» «Это я понимаю», — серьезно отвечает Гурам. «Хук правый буду беречь». В общем, без правой ноги и с 35% левой кисти он шел на поправку. Такая была закалка у тифлисской Камсы конца 70-х. Он помнил те времена. Стычки с армянами, которые чаще всего кончались общим застольем, песенки той поры, через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песня к нам приходит на свидание, песня не прощается с тобой. А все-таки о чем в основном шла там речь, ребята? Какая маячила основная тема? Вы почувствовали? Прииск. Ген и Ашка чуть-чуть замялись с ответом, но потом она сказала: «Ну, с прииском у них, похоже, вопрос решен. Шьют дело о подкупе СОБРа и о разгоне собрания трудящихся, поголовно влюбленных в СИБ-минерал». Ген добавил: «Наши ответы по этому делу их не особенно интересовали. Глазки начинали мелькать только тогда, когда спрашивали, где находишься ты». «И где находится Макс?» — сказала Ашка. «Гурам», — произнес Гурам. Так он часто говорил, когда надо было сказать ясно. «Я давно вам говорил, что органы проедены миошниками. Вот вам и мышь игуана-опоссум». «У тебя есть дом в Калифорнии?» — вдруг спросила Ашка. «Нет? Пусть Кито откроет LA Times и найдет там для вас большой шикарный дом». «Гурам, куда ты клонишь, сестрица?» «Нет, я вас так не брошу». Он помолчал немного, а потом заговорил элегическим, грустным, душу разрывающим тоном: «А вообще-то ничего хорошего там, на постсоветском пространстве, не будет. Исторический контракт, который мы подписали 15 лет назад во Фрунзенском райкоме, растоптан носорогами. В принципе, надо переносить штаб-квартиру в Габон. Там духи джунглей во главе с королем Ранисом не дадут нам пропасть. Под сенью вулкана построим поселок, соберем всех детей, всех друзей, и там ощетинимся. Вы помните, ребята, лет 5-6 назад был один такой господин Аксилотл, в прошлом литературный беженец. Он, между прочим, когда-то дружил с моим отцом. Я был тогда еще маленьким пацанчиком, гонял под Белийским холмом на самокате. Однако хорошо помню, как они кутили все ночи напролет, как дрались с какими-то антисемитами, а потом все вместе гремящим хором в стиле «Кременчули» голосили песни. Когда его выслали из СССР, мне было уже 20 лет, и меня почему-то очень интересовала тогдашняя диссидентщина. Отец мне много рассказывал про этого сочинителя, его все звали на разный манер — то Васькой, то Сельпалычем, то Власом, то Стасом. И вот он вдруг мне звонит. «Куда он тебе звонит, Ясно?» — спросил Ген. Ашка молчала, прижав ладонь к губам. Кавалькада, включив все мигалки и крякалки, медленно пробиралась через очередную пробку на Садовой самотечной. «Да вот сюда, прямо на мой параплан!» — хохотнул Гурам. «Ну, я шучу, конечно. Звонил он прямо на тот код, по которому я с вами говорю». «Но этого не может быть!» — вскричала Ашка. «По этому коду только мы с тобой можем разговаривать». «Как сказать?» — теперь уже хихикнул больной. «Однажды группа американских богачей, о которых он тогда писал, брела по калифорнийской пустыне в метаморфозе абсолютнейших бродяг. Они вошли в заброшенный город, что когда-то возник у серебряных рудников. Возле пустыны, проржавевшей «Гэстейшн Сидго», висел проржавевший телефон-автомат. Когда они к нему приблизились, он зазвонил. Оказалось, что это звонит наугад из Израиля дочь одного и невеста другого. Так что такие вещи случаются, друзья. Вероятность идет в миллионных долях, однако она существует. «Что он тебе говорил, этот бас Аксилотл?» — спросили они в один голос. «Он говорил, что нам всем надо уехать оттуда навсегда. Исторический контракт уничтожен, так он сказал. Нарастает нацистская перестройка. Нас могут засунуть в какие-нибудь урановые шахты. Пока не поздно, надо сваливать куда-нибудь, ну, на какой-нибудь остров, что ли». «Увы», — говорил он, — «остров Крым у нас перехватили». «Нет, о Габоне не говорил. Говорил о каком-то Бон-Рице. Я о таких рицах пока не слышал. Нужно там, — говорил он, — всем собраться и ощетиниться». На этой фразе Яснашвили замолчал. «Кито, возьми телефон», — закричали стратовы. «Тише!» — ответила грузинская супруга. Сейчас вошла сестра и добавила седативов. Через год после этих событий Боинг 756 президента корпорации «Таблицы М» на обратном пути из Японии сделал посадку с понтом для дозаправки в Иркутске. Предстоящий перелет в Домодедово должен был завершить едва ли не кругосветное путешествие Гена Стратова. Вначале он перелетел из Москвы в Лондон, вроде бы для участия в семинаре крупнейших изготовителей стали и сплавов. На самом деле и сам семинар был задуман владельцами гигантских корпораций Arcelor и Mittal Steel, лишь для того, чтобы посекретничать с Геном Стратовым в свете все усиливающегося на него давления российских правоохранительных органов. В последние месяцы не только прокуренция, но и генпрокуратура с удивительной регулярностью устраивали маски-шоу с выемкой документов в штаб-квартире таблицы. Сохранившие хоть некоторую независимость газеты сообщали, что готовится полный развал российского бизнеса редкоземельных элементов. Некоторому числу работников охраны во главе с Суком и Шоком были предъявлены обвинения в убийстве каких-то неведомых сибирских деятелей. Пока еще они оставались на свободе с подпиской о невыезде. Ген такой подписки еще не был удостоен, поэтому и собрался в путешествие. Он понимал, что корпорация, да и сами ее руководители, целы только благодаря поддержке коллег по мировому бизнесу. Эти люди не будут показывать рогульку «V for Victory», носить майки с надписью «Ура, таблицы М» или выкрикивать, стоя в пикетах, «Руки прочь от Стратовых» и «Ясно». Им достаточно на разных званых ужинах, в том же Давосе, показать российским заправилам, которых они называли запросто Владом, Алексом, Майком или Сержем, что они в курсе дела, и что это дело им не нравится. И тогда, возможно, процесс демонтажа будет либо ограничен, либо остановлен окончательно. С этими людьми считается даже кремлевская верхушка. Вот, например, сам мистер Миттал, индус из касты браминов. Недавно он выиграл колоссальный аукцион на Украине, выложил астрономическую сумму и стал владельцем криворожского металлургического гиганта, обеспечив таким образом работой несколько десятков тысяч еще оставшихся от советских времен профессионалов. Естественно, его авторитет подскочил до уровня мировых лидеров, а может быть и выше. В Лондоне, встретившись с Геном, он у всех на виду обнял его как брата. «Послушай, Ген, давай погуляем сегодня вместе в парке Сент-Джеймс», — предложил он. Запросто, как магнат с магнатом, они прогуливались среди публики вокруг прудов с фонтанами и изящными лебедями. Оба молодых человека среднего возраста обладали некоторым изяществом, свойственным хорошо тренированным джентльменам. Миттл был слегка похож на некоторые портреты Бориса Пастернака. В Лондоне, как всегда, царила солнечная погода. Можно было вытащить руки из рукавов и подвесить освободившиеся пиджаки на худощавые плечи. В некотором отдалении, не соприкасаясь друг с другом, прогуливались две группы дюжих парней, которым по роду службы запрещается вылезать из пиджаков. Ген рассказывал Миттелу о своих катавасиях. Тот с большим пониманием прислушивался. «Послушай, Ген, а что, если я поговорю о твоих катавасиях с Владом или с Сержем?» Ген кивал. «Не помешает, ей-ей, вреда не принесет». «А вот Майк или Алекс — это подходящие люди». Ген кивал. «Названные сокращенными именами, вполне интеллигентные, ну, словом, полностью адекватные люди. Однако, друг мой Миттл...» «Вот именно, дружище Ген, это, однако, тревожит меня больше других обстоятельств. В России, а, впрочем, и в Украине, мне всегда кажется, что за приятными джентльменами маячит какая-то нетеневая структура». Ген остановился и даже слегка присвистнул от такой проницательности индийского друга, построившего многонациональную металлургическую империю своими собственными руками. В этот момент в чугунно-кружевные ворота парка вбежала толпа папарацци. Кто-то им капнул, что Стратов и Миттл прогуливаются вместе в парке Сент-Джеймс. В другое время этих фанатиков скоростного увековечивания немедленно бы оттеснили случайно прогуливающиеся поблизости молодые люди в пиджаках. В тот день фанатикам даже стало скучно. Никто их не трогает, а значит, кто-то заинтересован в публикациях. Ну, значит, и цены за фотку будут ниже. В воротах парка магнаты влезли в свои пиджаки. Галантнейший Миттл не замедлил передать привет леди Эшке.